Глава 27. После того, как их уединение закончилось, секта Цинчен продолжала расширяться. Поскольку новые ученики продолжали приниматься, для будущих поколений не хватало места, расширить не составило труда. В провинции Сычуань секта Цинчен уже создала уникальную силу. Было так много активных учеников, которые были готовы пожертвовать большие суммы денег для секты Цинчен. По мере того, как сила секты Цинчен росла, следовали и получаемые выгоды. Не было причин не пожертвовать. В некотором смысле это было похоже на налог секты Цинчен, когда и ученики, и секта процветали вместе. Со временем была создана совершенно новая среда. Из-за этого даже ученики секты Цинчен не могли запомнить названия вновь созданных зданий. Секта Цинчен часто меняет свои учреждения, но есть места, которые не меняются. Одним из них был дворец Санцин. Один, поскольку дворец Санцин был самым важным местом в секте Цинчен, безопасность была строгой. Большинство крупных событий секты Цинчен решались во дворце Санцин. Даже сегодня во дворце Санцин собрались старейшины, в том числе Мурёнчжин, два давний лидер секты Цинчен. Мурёнчжину было за 70, но, глядя только на его внешность, трудно было догадаться, что он в таком возрасте. Из-за его нетрадиционной внешности, глубоких глаз и естественного достоинства он выглядел так, будто ему было за 50. То же самое было и с другими старейшинами. Старейшины, овладевшие боевыми искусствами секты Цинчен, выглядели намного моложе своего реального возраста. Скорее, человеком, который выглядел самым старшим, был Лу Джинпён, которого называют Цзинаном, последним, секты Цинчен. Поскольку он происходил из ответвления семьи секты Цинчен, его боевые искусства были самыми слабыми. Вот почему он выглядел намного старше других старейшин. Первым заговорил Мурёнчжин, глава секты. Успокоилась ли внешняя ситуация? Кажется, поиски убийцы подошли к концу. Как смеет убийца нацеливаться на нашу секту? Думаешь, это имеет смысл? Младший брат, конечно, это не имеет смысла. Весьма вероятно, что кто-то замышлял это. Глаза у Джинпёна холодно загорелись, когда он ответил. Как вы думаете, кто это мог быть? Слишком рано принимать поспешные решения, потому что у нас пока нет нужной информации. Мы так и оставим? Конечно, нет. Я уже отправил некоторых из своих учеников для сбора информации, как и ожидалось от младшего брата Ву. Мурёнчжин удовлетворенно улыбнулся. Старик с тяжелой атмосферой, который до сих пор молчал, открыл рот. Тот, кто вызвал эту ситуацию, никогда не должен быть прощен. Наша секта в настоящее время находится в решающем поворотном моменте. Мы должны сделать так, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Это был Мучжон-джин, три старейшина секты Цинчен. Мучжон-джин, несомненно, был мечом номер один Цинчен. Каким бы блестящим ни был Ву Джинпён, секта Цинчен не смогла бы достичь такого уровня развития, если бы ее не поддержали вооруженные силы Мучжон-джина. У Джинпён кивнул в ответ на слова Мучжон-джина. Так и будет, старший брат. Храм Шаолинь, секта Уданной секты горы Хуа, участвовавшие в битве после того, как открыли свои двери во время войны демонов и небес, восстановили свою прежнюю репутацию. Однако те, кто запечатал свои двери и не участвовал в войне, такие как наша секта и секта Эмы, получили лишь пустое имя четыре небесных короля в Сычуане. Тем не менее, наша реальная сила далеко от их. Чтобы догнать их, мы должны натянуть поводья. Если мы не сможем двигаться вперед из-за того, что попали в такой инцидент, даже если мы умрем, мы не сможем достичь нашей прежней славы. На слова Мучжон-джина все старейшины закивали головами. Многое изменилось в Цзянху из-за войны, которая произошла несколько десятилетий назад. В то время Цзянху угрожала опасность быть завоеванным союзом небесных демонов. Четыре, если бы выдающийся мастер боевых искусств по имени Ли Квак не сформировал альянс проведения и не сопротивлялся, Цзянху попал бы в руки союза небесных демонов. В то время храм Шаолинь, секта Удан, секта горы Хуа, секта Цинчен и секта Мэй были закрыты. Однако вскоре храм Шаолинь, секта Удан, секта горы Хуа смело открыли свои ворота и вступили в альянс воли небес и внесли большой вклад в изгнание союза небесных демонов. С другой стороны, секты Цинчен и Мэй не открыли ворота, потому что были слишком осторожны. Разница разделила судьбы пяти сект. Секты храма Шаолинь, Удан и горы Хуа, участвовавшие в войне, вновь обрели былую славу благодаря похвалам народа, но секты Цинчен и Мэй подверглись критике со стороны народа. Поскольку они поздно открыли ворота, взгляд Цзянху на них был невыносимо холодным. Это было несправедливо из-за их обстоятельств, но они не могли отвести и без того косой взгляд Цзянху. Теперь люди не думали, что секта Цинчен и секта Мэй находится в одном ряду с сектами храма Шаолинь, у данной секты горы Хуа. На самом деле это было правдой. Выдающиеся мастера боевых искусств Цзянху предпочитали три другие секты больше, чем секту Цинчен или секту Эмы. Фракция Цинчен недавно расширила свои ряды и охотно следовала за тремя кланами, но разрыв все еще был значительным. Разрыв вовсе не сокращался, а скорее расширялся. Из-за этого чувство кризиса, которое чувствовал Цинчен, было действительно велико. Не волнуйся, если все пойдет по плану, мы сможем догнать их в течение 10 лет. Как надежно. Это обнадеживает, когда есть кто-то вроде тебя. Нет, старший брат, раз ты такая замечательная, твой сын, должно быть, пошел в тебя. Лицо у Джинпёна слегка помрачнело от слов Мучинджина. Ву Гунсан изолировал себя, чтобы сосредоточить свои тренировки на мысли об искуплении. Это так, я прошу прощения. Что ты имеешь в виду? Мой сын, это понятно для мальчика его возраста. Тебе не нужно извиняться за то, о чем уже позаботились мирным путем. Я прослежу, чтобы он взял себя в руки. Мучжон-джин ответил взглядом, говорящим, что все в порядке. Да, этого достаточно. Кто бы что ни говорил, талант у Гансана реален. На слова Мучжон-джина старейшины кивнули. Я слышал, что ты принял предложение секты Мэй выйти замуж. На этот раз рот открыл Мурён-джин, лидер секты. У Джинпхён сделал грустное выражение лица. Как это произошло? Брак с сектой Мэй. Неплохо. Невеста, младшая ученица настоятельницы девяти бедствий, вот так, ходят слухи, что она обладает и умом, и красотой. Если это так, то это неплохая пара для Угансона. Я тоже так думаю. Тогда почему у тебя такое мрачное выражение лица? Наверное, потому, что я неохотна. Это из-за настоятельницы девяти бедствий? Да. При упоминании об Батисе девяти бедствий все старейшины сразу нахмурились. Было существо, которое заставляло людей чувствовать себя плохо, просто слыша свое имя. Гухвасата был именно таким человеком. Как и секта Цинчен, секта Мэй отстала из-за позднего открытия своих ворот. Нет, секта Мэй была намного ниже секты Цинчен, не говоря уже о трех других великих сектах. По этой причине она была полна решимости любым способом догнать секту Цинчен. Такое упорство Гухвасаты смущало старейшин Цинчен. Если Ву Гунсан женится на самой молодой ученице настоятельницы девяти бедствий, у нас не будет другого выбора, кроме как пойти на уступки. Хм, так вот в чем проблема. Если мы совершим ошибку, есть риск, что именно наша секта будет съедена. Вот почему я до сих пор отклонял это предложение, но теперь я ничего не могу с этим поделать. Однако у нас нет выбора. Мы не можем оставаться врагами на этой маленькой земле Сычуани. Принять это, я буду. Ву Гунсан, единственная надежда секты Цинчен догнать остальные три секты. Никогда не забывайте об этом факте. Встреча закончилась последними словами Мучжон-джина. Дворец Яркой Луны был старым залом с историей секты Цинчен. Хотя размер зала не очень большой, он отделен высокой стеной, а в подвале есть место для закрытых тренировок. Все, кто остался во дворце Яркой Луны, оставили большой след в истории секты Цинчен. Предоставление дворца Яркой Луны Ву Гунсану означало, что секта Цинчен возлагала на него большие надежды. Пё Воль посмотрел на дворец Яркой Луны, не говоря ни слова. Сегодня он впервые увидел настоящий дворец Яркой Луны, но он не чувствовал, что он незнаком, потому что он видел подобный зал каждый день в подземной пещере. Хотя у входа во дворец Яркой Луны стояли ученики в третьем поколении, Пё Воль знал еще 10 способов проникнуть во дворец Яркой Луны. Не было никого, кто не был бы учеником секты Цинчен и знал это место лучше, чем Пё Воль. Нет, даже среди учеников секты Цинчен не было никого, кто мог бы соперничать с Пё Волем. Пё Воль шел вдоль стены и легко прыгал за угол. Черепичная крыша была помещена поверх обнесенных стеной заборов дворца Яркой Луны. Он был создан только тогда, когда был построен дворец Яркой Луны, и не существовал ни в каких недавно построенных заборах. Пё Воль полз по черепичной крыше забора. Первоначально, когда устанавливали черепичную крышу, внутреннюю часть стены заполняли землей, но со временем почва внутри стены стекала вниз, делая ее внутреннюю часть пустой. То же самое было и с укреплениями в подземной пещере. Засыпать грунтом внутреннюю часть стены не представлялось возможным, так как макет был сделан в спешке в подземной пещере, но Пё Воль догадался, что, возможно, Ситуация была такой же и с настоящей стеной дворца Яркой Луны. Его мысли оказались правильными. Пё Воль прополз через пустое пространство между стеной и приблизился к ближайшему месту дворца Яркой Луны. Он почувствовал, как под стеной проходят какие-то солдаты, но они никогда не могли знать о его существовании. Пё Воль мог двигаться, разворачивая технику дыхания черепахи. Даже если солдаты знали заранее и готовились к вторжению, обнаружить присутствие Пё Воля было непросто. Пё Воль, который двигался, затаив дыхание, услышал голоса солдат, болтавших под стеной. «Вау, Вугун Сан снова привел женщину, ТСС, будь спокоен, завести внутрь женщину под предлогом тренировки закрытия. Это очень смело с его стороны. На этот раз это один из наших учеников. Эй, я же сказал тебе заткнуться. Если не хочешь, чтобы тебя поймали и отругали, будь осторожен со своим ртом. Блин, их разговор дал Пё Волю ценную информацию. Он приводит сюда женщин. Секта Цинчен была в основном даосской сектой. В последние годы, расширяя секту, они приняли много учеников и укрепились их светские тенденции, но тот факт, что они являются сектой, основанной на даосизме, не изменился. Было, конечно, невообразимо держать женщину в тренировочном зале. Однако мужчина по имени Вугун Сантайна взял женщину в свою резиденцию. Из того, что он услышал от Даджина, он сказал, что Угун Сан был объектом восхищения учеников Цинчен, но казалось, что внутри секты было что-то отличное от того, что известно миру. Куда бы вы ни пошли, всегда есть кто-то, кто отличается внутри. Это было неудачно для учеников секты Цинчен, но это было хорошо для Пё Воля. Убедившись, что поблизости никого нет, Пё Воль тихонько полетел на крышу дворца Яркой Луны. Он бесшумно приземлился на крышу. Стало тускнеть. Вскоре наступила ночь. Для других темнота была большим препятствием, но для Пё Воля ночь была еще одним его оружием. Пё Воль двигался, полностью растворяясь в темноте. Он сорвал черепицу с крыши и проник внутрь. Он ползал на четвереньках, как животное. Тем не менее, он не издал ни звука. Пё Воль осторожно прошел через крышу и заглянул внутрь зала. Однако фигуры человека, предположительно Вугун Сана, нигде не было видно. Похоже, он в подвале. Пё Воль не паниковал. Он уже знал, что здесь есть подземный подвал. Проблема заключалась в том, чтобы открыть вход в подвал. Когда вход открылся, у Вугун Сана, находившегося внутри, не было иного выбора, кроме как заметить это. Так что Пё Воль должен подумать о проникновении через другие места. Он прошел через вентиляционное отверстие, которое было необходимо для любого подземного помещения. Возможно, даже мастера боевых искусств секты Цинчен не знали, что здесь было вентиляционное отверстие. Вентиляционные отверстия были хорошо спрятаны. Вскоре Пё Воль нашел место за большой колонной. Это были вентиляционные отверстия. Он осторожно открыл вентиляцию и пробрался внутрь. Пё Воль полностью скрыл свое присутствие, используя технику дыхания черепахи. Тем не менее, он не успокаивался, поэтому двигался как можно медленнее. Наконец Пё Воль добрался до подземного подвала. Вентиляционное отверстие располагалось на потолке, выходящем в подземный подвал. Пё Воль внимательно заглянул в подземный подвал. Он увидел мужчину 6 футов ростом, лежащего без одежды. Рядом с ним была полуобнаженная женщина. Вугун Сан. Как лучшее оружие секты Цинчен, Вугун Сан имел хорошо тренированное тело. Плотно развитая мускулатура напоминала снежного барса, который свободно бродил по заснеженным горам, а на его ладонях и спине поселились мозоли. Он спал с женщиной на руках, но во внешности Вугун Сана не было недостатков. Было похоже, что он немедленно среагирует, если будет даже небольшой раздражитель извне. Вугун Сан выглядел как хорошо выкованный меч. У Пё Воля по всему телу побежали мурашки. Это был первый раз, когда он лично видел воина, достигшего такого уровня. Он также испытал трепет, когда увидел Гу Цзюина, лидера группы кровавых теней, но на этот раз все было по-другому. Угун Сан излучал атмосферу человека, достигшего такого высокого уровня благодаря правильным шагам. Из него вытекает естественная аура. Это была энергия, которой никогда не могли обладать убийцы, не изучившие надлежащие боевые искусства и умеющие только убивать. Но Пё Воль никогда не колебался. Он тоже человек. Если бы у него взяли кровь или его ударили ножом, он все равно умер бы. Пё Воль заглянул в подземный подвал. Повсюду было разбросано оружие. В частности, было много мечей, как будто для доказательства того, что боевые искусства, которым научился Вугун Сан, были фехтованием. Были различные типы мечей, такие как длинные мечи, кинжалы и мечи из батата. Пёвол мысленно прорепетировал всю сцену. В его голове нарисовалась картина, которую может видеть только он сам. Когда картина была в какой-то степени закончена, Пёвол достал из-за груди небольшой пучок веревки. Это был подарок группы «Кровавой тени». Пёвол сделал веревку в виде петли и спустил ее вниз через вентиляционное отверстие. Это было, когда петля почти достигла лица Ву Гунсона. Ву Гунсон, который спал, внезапно открыл глаза. Его глаза смотрели именно туда, где прятался Пёвол. Поймал его. В этот момент Пёвол потянул за веревку. Пинг. Глава 28. Причина, по которой Ву Гунсон проснулся, заключалась исключительно в зловещем чувстве. Его беспокоили нервы. Ву Гунсон не игнорировал свои инстинкты. Когда он открыл глаза, первое, что бросилось ему в глаза, было вентиляционное отверстие в потолке. Он не мог видеть это невооруженным глазом, но инстинктивно чувствовал, что внутри вентиляционного отверстия что-то есть. Хлопнуть. Что было тогда? Ему вдруг стало не хватать дыхания. Его горло было задушено, а тело подвешено к потолку. При этом вентиляционные отверстия были сломаны, и черный предмет упал. Это был Пёвол. В его руке была веревка, стягивающая шею Ву Гунсона. Когда Пёвол спустился с потолка, фигура Ву Гунсона поднялась вверх. «Ой, старший брат!» Как только женщина вскрикнула от удивления, Пёвол ударил ее ногой в живот. Женщина, которая была беззащитна, рухнула, не успев издать крик, потому что ее внутренние органы были сотрясены. Писк. В этот момент Ву Гунсон, который боролся в воздухе, перерезал рукой веревку над головой. Его рука, в которую была введена внутренняя ци, сама по себе была похожа на меч. Веревку тут же перерезали, и Ву Гунсон обрел свободу. Ву Гунсон сбросил с шеи веревку и закричал: «Кто ты?» Вместо ответа Пёвол подобрал лежавший на полу меч и бросился к Ву Гунсону. Ляск. Его меч был нацелен на Ву Гунсона. Ву Гунсон ударил лезвием руки по мечу Пёволя. Чоан. Остро выкованный меч отскочил. Несмотря на то, что он столкнулся с лезвием голыми руками, на руке Ву Гунсона не было ни единой царапины. Это был Чол Йон Су, абсолютная рука тени, секретная техника секты Цинчен. Ву Гунсон достиг уровня, на котором он мог использовать фехтование, фактически не владея мечом. Он фыркнул, чтобы убийца посмел прийти сюда. Ву Гунсон подбежал к Пёволю и махнул рукой. Затем поднялась похожая на облако спичка и ударила Пёволя. Ура! Тело Пёволя скользнуло назад, когда он издал стон. На его губах была кровь. Был ранен одним ударом. Ву Гунсон обрадовался. В этот момент Пёвол пнул один из лежащих на полу кинжалов. Кинжал пролетел точно в голову Ву Гунсона. Хын! Ву Гунсон поймал кинжал между пальцами. Хотя это был короткий меч, который не достигал длины меча, который он обычно использовал, он чувствовал, что его сердце успокоилось, когда он держал оружие в руке. Хотя он был хорош в боевых искусствах голыми руками, он по-прежнему был самым уверенным в своих навыках боя на мечах. Длина меча не влияет на его атаку мечом. Вот насколько хорошо разбирался Ву Гунсон, когда дело доходило до мечей. Шишк. Он развязал один из видов фехтования секты Цинчен, красный падающий меч, меч Циньюньчиса. Весь подземный танцпол, казалось, был окрашен красным светом, исходящим от его меча. Пёвол почувствовал крайний кризис. Вес, заключенный в мече Ву Гунсона, был настолько велик, что он не мог его вынести. Яма, яма, яма. В одно мгновение Пёвол был ранен в трех местах. Каждая рана не была легкой. Куэрк. Пёвол вскрикнул и пошатнулся. Но он выстоял, не упав. Ву Гунсон еще раз выстрелил в Пёволя. Пёвол уклонился от всех этих атак на волосок. «Ты довольно хорош». В глазах Ву Гунсона вспыхнул жестокий свет. Он продолжал давить на Пёволя, как кошка, играющая с мышью. Все тело Пёволя постепенно окрасилось кровью от грозного владения мечом Ву Гунсона. Даже если бы это было не так, это была бесплатная машина из-за практики закрытия трубы, которую я не хотел. Он привел учеников, которые обычно подлизывались к нему, и держал их на руках, но это занятие стало скучным. Ву Гунсон выделялся с детства. Его грозный интеллект позволял легко изучать любые боевые искусства. Все аплодировали его выдающемуся росту, а старейшины секты Цинчен обучали его боевым искусствам. Вероятно, это было с тех пор. Изучение боевых искусств перестало быть развлечением. Боевые искусства, которым другим приходилось учиться больше года, он выучил за месяц. Поскольку он так легко этому научился, Его интерес к боевым искусствам начал падать. С этого момента он начал интересоваться женщинами. Было много женщин, которые подлизывались к нему. Он тоже был в горячем возрасте, поэтому не чурался ни одной женщины, которая к нему подходила. Если бы это было просто так, это не имело бы большого значения. Беда возникла, когда он насильно забрал женщину. В то время Ву Гунсан был пьян и потерял рассудок. Когда он встретил некую женщину, ее красота заставила Ву Гунсана вести себя как зверь, когда он насильно забрал женщину. Женщина, которой стало стыдно, покончила жизнь самоубийством, в результате чего ее семья распалась. У Джинпён с трудом справился с ситуацией и приказал Ву Гунсану целый год тренироваться в изоляции. Хотя он признал свою ошибку, тот факт, что Ву Гунсан должен был быть приговорен к испытательному сроку в течение года, был жестоким обращением, которое ему было трудно принять. Поэтому его сердце наполнилось недовольством. Даже когда он держал на руках ученицу, ухудшение в его сердце не проходило. Затем атака убийцы взорвала его гнев. «Тебя прислал отец этой сучки», Ву Гунсан принял Пё Воля за убийцу, посланного отцом женщины, которую он изнасиловал. Отец женщины был авторитетом в округе. У него было достаточно состояния, чтобы нанять нескольких убийц. Пё Воль не ответил. Его поведение спровоцировало его гнев еще больше. Ву Гунсан выполнил атаку мечом секты Цинчен, которую он изучил до сих пор, как если бы он был зол на Пё Воля. Сис, сис. Весь подземный подвал был заполнен его фехтованием. Только тогда Пё Воль понял, насколько великим мастером боевых искусств был Ву Гунсан. Из меча Ву Гунсанга вышли три меча. По крайней мере, это кинжал, так что если бы у него был длинный меч, его шея была бы отделена от тела. Вот почему Пё Воль намеренно бросил кинжал и держал его. Пё Воль не осмелился заблокировать меч перед собой, поэтому ему удалось избежать атаки Ву Гунсана с помощью техники на льотоган. Дорогой Ву Гунсан последовал за Пё Волем и разлил воду. В этот момент Пё Воль пнул ногой меч, который катился по полу. Канг. Однако меч, которым он ударил ногой, столкнулся с кинжалом Ву Гунсана и отскочил. Пё Воль схватил подброшенный в воздухе меч и взмахнул им. Как весело. Как ты посмел напасть на меня с моим собственным мечом? Ву Гунсан, который был мастером боевых искусств до самого кончика головы, сменил свой меч. Вместо Чхангунчжакхагум это были 72 волны меча, одна из секретных техник секты Цинчен. Словно волны бились 72 раза, вращающийся меч обладал огромной силой, которую любому мастеру Цзянху было трудно взять с собой. 72 волны меча не были высшей техникой фехтования секты Цинчен. Несмотря на то, что было еще несколько техник с большей силой, Ву Гунсан был лучше всего знаком с 72 волнами меча. С юных лет он был очарован 72 волнами меча. Поскольку прошло много времени с тех пор, как он научился этому, он достиг точки, когда может выполнять технику даже с закрытыми глазами. Сизис. Острые удары меча летели одна за другой, как волны. Тело Пё Воль, казалось, было в опасности, словно его вот-вот разорвут на части. Пё Воль бежал за женщиной, которую он ранее избил. Шаг. Гунсан выпнул женщину, с которой недавно занимался любовью. Женщина отскочила и ударилась о стену. В результате нервы Ву Гунсана были временно расшатаны. Что было тогда? Красный свет в глазах Пё Воля вспыхнул. Он взмахнул мечом не в том направлении, как будто отказался от всего. В уголках его рта скользнула ухмылка. Глупый Каанг. Затем произошло невероятное. Меч Ву Гунсана, бушующий, как волна, был заблокирован мечом Пё Воля. Какая? Ву Гунсан отклонил это как совпадение и снова развернул свои 72 волны меча. Каанг. Но на этот раз его заблокировал меч Пё Воль. Пё Воль пресек свою атаку, как будто он уже заранее знал о фехтовании Ву Гунсана. Действительно он делает. 72 волны меча, показанные Ву Гунсаном, были боевым искусством, которое знал Пё Воль. Неизвестным фехтовальщиком, которого он выучил в подземной полости, был 72 волны мечей. Трое из 27 детей выучили 72 волны меча. Двое из троих подверглись нападению со стороны других детей, и Пё Воль остался единственным выжившим. Пё Воль выучил 72 волны меча до смерти, чтобы выжить. Итак, он знал характеристики 72 волн меча лучше, чем кто-либо. Хотя его понимание и мастерство могут отставать от Ву Гунсана, он превзошел его в плане разрушения техники. Для Ву Гунсана 72 волны мечей были просто мечом, которым он овладел, но для Пёволя 72 волны мечей были единственной надеждой, которую он рассчитывал использовать, чтобы выжить. Сис. Пёвол ударил мечом. Это был обычный удар, который полагался на его инстинкты. Однако его скорость и направление превзошли ожидания Ву Гунсена. Быстрый ум. Скорость ума движет телом. Ради этого единственного шанса Пёволь рискнул всем, что у него было. Пук. Меч пронзил его грудь. Меч Пёволь пронзил грудь Ву Гунсенга. Кекиук. Ву Гунсена вырвало кровью. Кровь, вытекающая изо рта Ву Гунсена, залила лицо Пёволя. Как такие, как ты, могут использовать 72 волны меча? Хотя Пёволь не знал, техника, которую он невольно применил, была подобием 72 волн меча. Он выполнил 72 волны мечей, уничтожив 72 волны мечей Ву Гунсенга. Никто больше не знал, но Ву Гунсен смог это распознать. Пёволь не ответил. Он не мог. Казалось, что энергия рассеется и рухнет, если он откроет рот. В краткий момент противостояния Пёволь выложил все, что у него было. Ключ был в том, чтобы Ву Гунсен выполнил 72 волны меча. Лим Сайоль сказал, что неизвестное фехтование, 72 волны меча, было освоением боевых искусств их цели. Пёволь думал, что у него есть шанс на победу, если он позволит Ву Гунсенгу исполнить 72 волны меча. Вот почему он отчаянно тянул время, чтобы развернуть 72 меча. Это был первый раз, когда он на практике применил технику громового раскола. Это была авантюра, которая могла стоить ему жизни. Его авантюра могла бы быть успешной, но в ответ он получил серьезные травмы. Ему нужно было быстро уйти отсюда. Пёволь мгновение смотрел на женщину. Женщина, которую ударил Ву Гунсен, сходила с ума. Пёволь вышел из подземного подвала через вентиляционное отверстие. Отныне это была гонка со временем. Ему нужно было уйти как можно дальше от секты Цинчен, прежде чем они это заметят. Чхон Иль был одним из членов секты Цинчен и руководил Иксанданом. Хотя он не так силен в боевых искусствах, как его высокопоставленный брат Чон Йоп, Цин Мин или Ву Гунсен, он хорошо разбирался в медицине и пользовался уважением многих своих учеников. Чхон Ир посмотрел на своего ученика Джингвана, нахмурив лоб. «Что ты имеешь в виду? Дадзин на территории? Разве Дадзин не ходил по горе и собирал травы? Я тоже так думал». Джингван сделал озадаченное выражение лица. Именно он поручил Дадзину собрать травы с горы. Но он услышал странную новость. Говорили, что Дадзин, который ранее ушел по его приказу, по какой-то причине вернулся в секту Цинчен. Были также свидетельства учеников, видевших Дадзин. Джингван бродил по секте Цинчен в поисках Дадзина. Однако нигде не удалось найти Дадзина. Это так странно. Дадзину мало того, что он осмеливается не подчиняться моим приказам, он еще и бродит по территории без разрешения. Я тоже его ищу, но нигде не могу найти. Разве не могут другие ученики увидеть это неправильно? Несколько человек уже сказали, что видели его. Где ты в последний раз видел Дадзина? Возле дворца Яркой Луны. Пойдем. Да, они покинули Иксандан и отправились в ближайший дворец Яркой Луны. Чон Кыл схватил человека, охранявшего дворец Яркой Луны, и спросил: «Ты когда-нибудь видел Дадзина?» «Я видел, как он бродил вокруг». «Действительно?» «Да». «Почему?» Вместо ответа Чон Ир нахмурился. «Что-то было не так. Странно, что Дадзин, которому нужно было обойти гору и собрать травы, вернулся, не сказав ни слова, а потом был замечен бродящим по дворцу Яркой Луны. Происходило что-то странное. Внезапно глаза Чхон Ира обратились к дворцу Яркой Луны. У Гансен внутри? Да. Он тренируется в изоляции. Отправьте ему сообщение, что я навещу его. То есть, пока ученик Ли Дэчжэ колебался, лицо Чон Ира исказилось. Он снова завел женщину. Я прошу прощения. Ученик Ли Дэчжэ быстро склонил голову. Он не мог осмелиться солгать Чон Иру. Я иду внутрь. Чхон Ир толкнул ученика и вошел во дворец Яркой Луны. Ли Дэчжэ, охранявший резиденцию, не осмелился его остановить. «Фу, как ты сделал это?» Он поспешно последовал за Цин Илем, ожидая, что скоро упадет молния. Некоторое время осмотрев дворец Яркой Луны внутри, Чон Ир нашел вход в подземный подвал. Грунг. Когда замок был активирован, вход открылся с глухим звуком. Чхон Ир, Джингван и Ли Дэчжэ спустились в подвал через вход. Их приветствовал труп Ву Гунсена. «Какая? Ву Гунсен?» Чун Кыл подбежал к Ву Гунсену и посмотрел на его состояние. Однако Ву Гунсен уже перестал дышать. «Кто посмеет?» Рев Чхон Ира эхом разнесся по подземному подвалу. Джингван, который понял ситуацию, побежал в верхние комнаты и закричал: «Это убийца! Наемный убийца убил старшего брата Ву Гунсена». Глава 29. Дэн, Дэн, Дэн. В тихой секте Цинчен головокружительно прозвенел аварийный звонок. Ученики секты Цинчен, которые спокойно отдыхали, в замешательстве выбежали. Затем пришла шокирующая новость о том, что на Ву Гунсена напал и убил убийца. «Ищите убийцу немедленно, не отпуская его». Все мастера боевых искусств, разбросанные по горе Цинчен, вышли на поиски убийцы, убившего Ву Гунсена. Ученик секты Цинчен был убит в пределах секты. Это был беспрецедентный случай, когда многообещающий ученик погиб после нападения убийцы. Конечно, секта Цинчен была перевернута с ног на голову. В частности, гнев У Джинхёна, потерявшего ребенка, и Мурёнджина, потерявшего будущее секты Цинчен, был велик. Они смотрели на труп Ву Гунсена несчастными глазами. Гунсанг. У Джинпён встал на колени перед телом сына и ужасно зарыдал. У Джинпён, который был как скала, так как его ни разу не потрясли в секте Цинчен, теперь беззащитно рыдал. При виде фигуры У Джинпёна лица старейшин секты Цинчен помрачнели. А изначальный бог, как могла наша секта выдержать такое испытание? Мурёнджин закрыл глаза и потряс седой бородой. Мучжонджин, старший прямо под ним, подошел к нему. «Старший брат, говори, младший брат, мы должны разобраться с этим ребенком». Взгляд Мучжонджина указывал на ученицу, лежащую без сознания. Мурёнджин нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Эта девочка тоже ученица нашей секты, а ты все еще хочешь избавиться от нее? Честь Кунсанга под угрозой. Если во внешнем мире станет известно, что он привел ученицу во время своего закрытого обучения, честь Гунсена упадет на дно. Он уже мертв, так что разве мы не должны хотя бы защитить его честь?» «Младший брат». Мурёнджин издал скорбный рык. Все остальные старейшины вздрогнули, но Мучжонджин продолжал говорить, не меняя выражения лица. «Что сделано, то сделано. Поскольку Гунсен, лучший член секты Цинчен, умер, репутация нашей секты также рухнет». Голос Мучжонджина был холоден как лед. Он был тем, кто любил У Гунсена больше, чем кто-либо другой. За исключением старшего брата Кайобджина, который давно вышел на пенсию, У Гунсен был величайшим талантом секты Цинчен. Он считал Ву Гунсена талантливым человеком, который добьется успеха по его стопам, поэтому обучал его с большой осторожностью. Хотя в последнее время его рост был медленным, он впал в уныние посередине, но тот факт, что он талантливый человек, который откроет блестящее будущее для секты Цинчен, не изменился. Смерть Ву Гунсена была ничем иным, как ухудшением будущего секты Цинчен как минимум на десятилетие. Его смерть была трагичнее, чем у кого бы то ни было, но сейчас настало время свести ущерб к минимуму. В противном случае на восстановление секты ушло бы более 10 лет. Очевидно, что должен быть кто-то, кто нанял убийцу. Кто-то, кто выиграет от падения Гунсена и секты Цинчен. Мы не должны допустить этого, несмотря ни на что. Ух. Когда Мучжонджин заговорил так резко, Мурёнджин сделал озадаченное выражение лица. «Старший брат, так не должно быть. Как бы ни была важна репутация секты, она не так важна, как человеческая жизнь». Среди старейшин Мухваджин, имевший самый мягкий характер, выступил вперед и остановил Мучжонджина. Затем Мучжонджин посмотрел на других старейшин и сказал: «Это то, что вы все думаете. Думаешь, это нормально, что репутация секты вот так рухнула на землю? Если так будет продолжаться, мы не сможем догнать Шаолинь или Удан, а разрыв будет продолжать увеличиваться, и мы превратимся в простую секту». Никто не ответил. Однако их глаза не так уж отличались от глаз Мучжонджина. При появлении старейшин Мурёнджин и Мухваджин сделали сложное выражение лица. «Что было тогда? Я сделаю это». У Джинпён, который плакал перед телом своего ребенка, встал. В его руке был меч, воткнутый в грудь Ву Гунсена. «Младший брат». Мурёнджин удивленно закричал, но не смог остановить У Джинпёна. Ляск. У Джинпён вонзил меч в грудь ученицы. Женщина, которая уже потеряла рассудок, вырвала кровью, после чего умерла. «Младший брат Ву, что вы наделали?» Мурёнджин взял меч из его руки. У Джинпён сел на одно место и закричал: «Хук-хью, что я должен был делать тогда? Гунсен был не просто надеждой секты Цинчен. Он был для меня всем. Как отец, как я мог просто смотреть, как рушится честь Гансена? Вы можете проклинать меня сколько угодно. Я посвятил себя секте Цинчен. Если вы не понимаете такого уровня неудобств, я лучше уйду из секты». В голосе у Джинпёна было безумие. В этот момент у Мурёнджин и Мухваджин не было другого выбора, кроме как понять. Более того, действие уже произошло, важнее правильно настроить. Ху, а пока давайте просто скажем, что девушка пришла получить инструкции от Гунсона, а затем умерла из-за убийцы. Ты хорошо подумал. Я не знаю, было ли это действительно хорошим решением. Я действительно не знаю. Когда Мурёнджин глубоко вздохнул, глаза Мучжанджина резко засияли, и он сказал, «Разве сейчас нет ничего более важного, чем это? Вот так, мы должны поймать убийцу, который во всем виноват. Мы должны схватить его и позволить ему рассказать нам, кто стоит за ним. Пусть остальные секты в Сычуане сотрудничают. Сообщите тем, кто отказывается сотрудничать, что мы воспримем это как знак того, что они больше не хотят находиться в Сычуане. Я передам слова лидера секты Мэй Удан, Шаолини всем остальным сектам. Все причастные к этой скрытой атаке будут установлены и наказаны. Когда разрешение Мурёнджина было получено, Мучжанджин повел всех старейшин и вышел. Когда слова Мурёнджина были переданы другим сектам, вся Сычуань перевернулась с ног на голову. Глаза Гухвасаты задрожали. В ее руке было привязанное к лодыжке птицы письмо из секты Цинчен. В письме содержалась просьба о сотрудничестве с сектой Цинчен. Слова были просьбой, но, учитывая престиж секты Цинчен в провинции Сычуань, это было не что иное, как приказ, которому нельзя было отказать. Проблема заключалась не в просьбе секты Цинчен на сотрудничестве. История заключалась в том, что убийца убил Ву Гунсона. Это правда? Неужели убийца действительно убил Ву Гунсона? Это была невероятная новость. Но причин не верить этому не было. Это было письмо из секты Цинчен, а не из какой-либо другой. У них не было причин лгать секте Эмы. Невероятный. Когда Гухвасата сжала кулаки, письмо было скомкано и разорвано. «Мастер, Ву Гунсон действительно был убит?» – осторожно спросил Чонхва. Она была одной из немногих, кто поделился секретом с настоятельницей девяти бедствий. Конечно, она знала всю историю этого события. Дерьмо. Чтобы поймать их, была расставлена неизбежная сеть, но, наоборот, им удалось проникнуть в секту Цинчен и убить Ву Гунсона. Хлопнуть. Гухвасата разбила стол кулаком. В ее гневе Чонхва, Чолсим, Йон Соль Ран и другие ученики затаили дыхание. Из-за смерти Ву Гунсона картина, нарисованная Гухвасатой, была полностью уничтожена. Именно из-за его огромного таланта Гухвасата поручил группе Кровавой Тени убить Ву Гунсона. Между сектой Цинчен и сектой Эмы существовал разрыв, который было трудно сократить. Кроме того, есть ощущение кризиса, что их секта никогда не сможет догнать секту Цинчен, учитывая, что талант Ву Гунсона полностью расцвел. Это заставляло ее чувствовать невероятное давление. 500 000 золотых были отнюдь немалой суммой. Это было особенно верно в нынешней ситуации Мы. Тем не менее, она вложила такую большую сумму, потому что признала появление Ву Гунсона угрозой. Тогда у нее появилась идея. Если бы Ву Гунсон можно было использовать в качестве пешки, которая была выгодна секте Эмы, то она бы не заплатила за 500 000 золотых группе Кровавой Тени. У Гухвасаты была красивая ученица по имени Йонг Соль Ран. Йонг Соль Ран обладает большой красотой и умом. Был также ее холодный темперамент и острое суждение, которых не было у других учеников. Она думала, что ей не составит труда контролировать Ву Гунсона. Настоятельница девяти бедствий не остановилась на плане убийства, пока продвигала брак Йон Соль Рана и Ву Гунсона. Если бы Ву Гунсон отказался жениться, убийство продолжилось бы. У Джин Пён, отец Ву Гунсона, не был легкомысленным человеком. Он не сразу принял предложение руки и сердца Эмы, потому что он тоже знал, что брак с сектой Эмы принесет больше вреда, чем пользы. Лишь недавно ситуация изменилась. Ву Гунсон попал в серьезную аварию, и У Джин Пён ясно понял, что его сына нельзя оставлять одного вот так. Итак, в итоге он принял предложение руки и сердца от секты Эмы. Как только состоялся разговор между Ву Гунсоном и Йон Соль Раном, Гухвасата отменил запрос на убийство. И чтобы уничтожить улики, она двинула воинов Сычуани атаковать убийц группы Кровавой Тени. Это был уже сваренный рис, но как вы смеете посыпать пеплом? Один, казалось, в глазах Гухвасаты горел огонь. Если бы Йон Соль Ран и Ву Гунсон поженились, как и планировалось, они бы доминировали в секте Эмы в течение 10 лет. Но все ее планы пошли наперекосяк из-за простого убийцы. Все планы, которые создавались 7 лет, рухнули. Чонхва сказал, мы не должны оставлять убийцу Ву Гунсона в живых. Они могут знать наш секрет, поэтому мы должны избавиться от них. Ты должен немедленно возглавить учеников и немедленно участвовать в неразрывной сети. Вы должны убить этого убийцу. Оставь это мне». Чонхва вывела своих братьев и сестер учеников. Пришло время Йон Соль Рану, естественно, следовать за ними на улицу. «Теперь, когда брак расторгнут, ты, должно быть, вне себя от радости, не так ли?» Резкий голос Гухвасаты остановил ее. Когда Йон Соль Ран повернулся, Гухвасата смотрела на нее холодным взглядом. Йонг Соль Ран ответил спокойно. «Конечно нет, я никоим образом не рада, что потеряла мужа. Муж, мы решили пожениться, поэтому он мой муж». Йон Соль Ран склонила голову перед Гухвасатой и вышла на улицу. Все, что касается секты Цинчен, превратилось в его врага. На самом деле вся секта не могла быть его врагом, но именно это чувствовал Пё Воль. Все в секте Цинчен, казалось, было нацелено на него с враждебностью. Смерть Ву Гунсана из секты Цинчен была обнаружена намного раньше, чем ожидал Пё Воль. Он ожидал, что преследование секты Цинчен начнется утром, но на самом деле менее чем через полчаса мастера секты Цинчен уже двинулись в путь. Это был гораздо более быстрый ответ, чем рассчитывал Пё Воль. С другой стороны, физическое состояние Пё Воля было наихудшим. Из-за столкновения с Ву Гунсаном его тело было серьезно ранено. Не только внешние раны, но и внутренние повреждения были в критическом состоянии. Он хотел спрятаться где-нибудь на мгновение, но ему не дали даже небольшого количества времени. Пё Воль поспешно спустился с горы после того, как едва остановил кровотечение, но ему пришлось изменить направление, прежде чем он спустился на полмили. Это было потому, что мастера из близлежащего района преградили путь. Кора-кора, откуда-то донесся лай собаки. Даже собаки, выращенные в секте, были мобилизованы, чтобы выследить Пё Воля. «Я должен избавиться от запаха». Как бы то ни было, было ясно, что его действия скоро будут раскрыты. Пё Воль повернулся в ту сторону, где почувствовал сильную влагу. Пока он шел, следуя запаху сырости, вышла небольшая долина. Пё Воль двинулся по долине. Он не мог не попытаться максимально удалить запах своего тела. К счастью, лая собаки уже не было слышно. Это произошло потому, что вода убрала запах тела Пё Воля. Но его ждало более серьезное испытание. Заблокировать долину. Установите контрольно-пропускной пункт здесь. В близлежащие районы были отправлены воины, чтобы никто не мог выйти из долины. Навыки воинов в боевых искусствах не казались такими уж высокими. В отличие от предыдущих учеников, которые тренировались на главной горе, они лишь немного изучили боевые искусства для самообороны. «Я должен прорваться». Выбор обходного пути был бы пустой тратой времени. Можно было с уверенностью сказать, что они охраняли только до этого места, так как оно было заполнено воинами. Для него было бы лучше прорваться в лоб, прежде чем их окружение было завершено. Приняв решение, он быстро отреагировал на него. Пё Воль мгновенно бросился к воинам. «Вот убийца, останавливаться». К тому времени, когда воины заметили существование Пё Воля, он уже был близко. Пувербак. Атаки Пё Воля взорвались на их шеях и животах. В одно мгновение три или четыре воина рухнули. Воины, отразившие атаку Пё Воля, поспешно выпустили в воздух петарды. Пё Воль перестал атаковать и убежал. Сюда. Убийца сбежал сюда. Увидев петарды, многие воины побежали к нему. Все жители горы Цинчен погнались за Пё Волем. Глава 30. Люди часто думали, что ассасины передвигаются в одиночку. Но это было заблуждение. Наемный убийца должен был пройти через множество этапов в совершении покушений. Прежде всего, должен быть человек, который получает запрос, и еще один человек, который может собирать информацию. Также должен быть кто-то, кто может разработать метод проникновения убийц, и еще один человек, чтобы выяснить пути отступления. Для одного убийства требовалось минимум 4 сотрудника. Это было как раз для минимума. В среднем более дюжины сотрудников фактически должны действовать органично и помогать в совершении одного убийства. Из-за этого группы убийц, такие как группа фантомов крови, могли процветать до сих пор. Почти 200 лет Цзянху участвовал в великих войнах, таких как битва крови и война демонов и небес. Группы ассасинов, такие как Blood Phantom Group, расширили свою власть, воспользовавшись таким хаосом. После двух сражений группа убийц становилась все более профессиональной и систематической. Если бы с группой кровавых фантомов все было в порядке, Пё Воль мог бы получать систематическую поддержку. Однако Пё Воль не думал, что с группой кровавых фантомов все будет в порядке. Клиент был дотошным и жестоким. Никакого раскаяния они не испытывали. Пё Воль должен был совершить убийство и сбежать в одиночку, даже с его раненым телом. Путь отхода, который выбрал Пё Воль, был рекой Минь. Река Минь была огромной рекой, протекавшей за горой Цинчен и протекавшей через Сычуаньскую котловину. Богатство Сычуаньского бассейна было связано с отложениями, принесенными вверх по течению четырьмя великими реками, включая реку Минь. Четыре реки, отсюда и название Сычуань. Четыре реки были соединены многочисленными притоками и соединили всю провинцию Сычуань, как паутина. Вот почему Пё Воль выбрал Минган в качестве пути отхода. Точно так же мастера боевых искусств секты Цинчен знали об этом, поэтому они построили сеть безопасности на пути отступления, ведущем к реке Минь. Там, воины, обнаружившие Пё Воль, атаковали. Пё Воль предпочел избегать их, а не встречаться с ними лицом к лицу. Пё Воль сделал большой крюк и побежал к реке Минь. Вдалеке виднелось заросшее тростником поле. Как только он спрячется в тростниковых полях и войдет в реку Мин, преследователям будет нелегко его найти. Хорошо, но прежде чем Пё Воль успел выйти на тростниковое поле, в него вылетел большой топор. Хлопнуть. На том месте, где только что был Пё Воль, образовалась воронка размером с туловище взрослого человека. Если бы Пё Воль немного опоздал, чтобы избежать этого, его бы раздавили, как рыбье мясо. Освещение клинка кровавого дракона. Он был мастером, у которого не было соперника, если бы у него был только топор. Как только он услышал, что Гун Сан был убит убийцей, он побежал сюда со своим топором. Когда он нашел Пё Воля, он изо всех сил взмахнул топором. Как смеет убийца убивать Ву Гун Сана Цинчина? Я накажу тебя, принеся твой труп в жертву на алтарь секты Цинчен. Он был искренне зол. Хотя у него не было никаких отношений с Ву Гун Саном, тот факт, что жизнь молодого ученика, несущего будущее секты, оборвалась напрасно из-за того, что он был убийцей, разозлил его. Это было не просто так. Большинство воинов, поддержавших призыв Цинчина и сформировавших неизбежную сеть, испытывали подобные чувства. Хонг-хонг. Огромный топор полетел с бешеной скоростью. Пё Воль не осмелился столкнуться с топором и бежал. Затем, на этот раз, что-то невидимое полетело, целясь в кровь Пё Воля. Пё Воль почти инстинктивно склонил голову. Потом что-то невидимое пробежало по его волосам и спине. Пучок волос был отрезан, а подол его одежды был разорван, обнажая голую кожу. Леска. Это была настолько тонкая леска, что ее невозможно было различить невооруженным глазом, которая напала на Пё Воля. Владельцем лески был старик лет 60, одетый как рыбак. Настоящей личностью старика был Сатэмён, рыба реки Мин. Итак, оружием Тэмёна была удочка под названием «Драконий шест». Сама удочка была обыкновенной, но используемая леска была сделана из материала под названием «Чханджамса» – шелковая нить. Один «Чханджамса» был настолько тонким, что был почти невидим невооруженным глазом, а его острота была сравнима с остротой знаменитого меча. Чо Пён Гван и Са Тэмён были старыми друзьями. Один атаковал топором с близкого расстояния, а другой атаковал издалека с помощью удочки. Их сотрудничество было поистине идеальным. Пё Воль понял, что не сможет добраться до реки Мин, пока не победит их. Пё Воль побежал к Са Тэмён. Хе, это будет легко. Кто-то, кто является бабуином-убийцей Вирлайк. Так Тэмён фыркнул и вернул драконий шест. Затем леска вернулась и нацелилась на спину Пё Воля. Крючки на леске были настолько острыми, что однажды зацепившись, выбраться было невозможно. Пё Воль тоже это знал. Тем не менее, он убежал, не моргнув глазом, и количество лет обучения боевым искусствам, и уровень мастерства были совершенно разными. Тем не менее, причина, по которой Пё Воль бросился вперед, заключалась в том, что он интуитивно чувствовал, что возможность не представится, если он не воспользуется ею сейчас. Нервы Пё Воля были на пределе. Когда его зрение, обоняние и слух расширились за пределы моих возможностей, он почувствовал дрожание воздуха. Движение лески, резко вонзающейся в воздух, живо рисовалось в моем воображении. Пё Воль протянул руку. Леска зацепилась за большой и указательный пальцы. Хлопнуть. Ты дурак. В этот момент Са Тэмён изо всех сил потянул удочку. Его леска была сделана из шелковой пряжи. Вводя внутреннюю энергию, он может стать острее, чем любой другой знаменитый меч. Человеческую кожу также можно разрезать пополам, как рыбье тело. Так что Тэмён не сомневался, что сможет отрубить Пё Воль руку. Однако большой и указательный пальцы Пё Воля, схватившего леску, остались целы. Какая? Так что Тэмён от удивления широко раскрыл глаза. С ним случилось немыслимое. Внутренняя сила Пёволя с трудом справлялась с глубиной сатэмён. Кроме того, была добавлена часть под названием Чанимса, так что ему следовало отрезать палец. Тем не менее, его пальцы остались целы, потому что он сосредоточил всю свою внутреннюю силу на двух пальцах, держащих Чханджамсу. Другими словами, это был вопрос эффективности. В то время как глубина и размах действия не требовали большой внутренней энергии, деликатность, необходимая для операции, была иной. Пёволь обладал более чутким чутьем, чем кто-либо другой. Пока он пытался выжить в темноте, его чувства расширились. Такие расширенные чувства были настолько чувствительны, что средний человек даже представить себе не мог. Когда Сатэмён потянул удочку, он приблизился, а когда взмахнул ей, последовал за ним, как пугало. Пёволь был подобен призраку, свисающему с лески. До сих пор он убил много воинов драконьим шестом, но это случилось впервые. Сволочь! Чо Пёндван внезапно ударил Пёволь топором по талии. В этот момент Пёволь отпустил леску, которую держал в руке, и прыгнул вперед. Из-за действий Чо Пёндвана Пёволь использовал свой импульс, чтобы ударить Сатэмён в грудь. О, нет! Поэтому Тэмён поспешно попытался заблокировать атаку Пёволь рукоятью драконьего шеста. Но прежде чем ручка драконьего шеста достигла его, Пёволь осторожно оттолкнул его ладонью. В одно мгновение тело Сатэмён вышло из равновесия. Не упустив щели, рука Пёволя вонзила ему горло, как тофу. Он казнил 72 меча голыми руками, как лезвие. Выслушав совет Сайёваля, Пёволь сосредоточился на своей работе, и он смог добиться некоторых результатов. Он может по желанию сделать свои пальцы напоминающими острое лезвие. Результат был прямо перед глазами. Рука Пёволя остановила дыхание Сатэмён, так что Тэмён рухнул в его крови. Тэмён. Голос, близкий к крику Чо Пёндвана, кровавого дракона, раздался в реке Мин. Он и представить себе не мог, что потеряет близкого друга так напрасно у него на глазах. Пёволь проигнорировал Чо Пёндвана. Сейчас не было времени разбираться с Чо Пёндван. Он поднял драконий шест Сатэмён и полетел в реку Мин. Плюх. В одно мгновение его фигура исчезла в реке. Блин. Отчаянный крик Чо Пёндван эхом разнесся по реке Мин. Он прыгнул в реку. Следуй за ним. Солдаты, присоединившиеся поздно, последовали за Пёволем и бросились в реку. Чо Пёндван плакал, держа тело своего мертвого друга. Проклятие. Я никогда не прощу тебя. Секта Цинчен организовала группу слежения из примерно 100 человек, чтобы преследовать Пёволя. Однако остальные воины не бездействовали. Они координировали свои действия в достижении своей цели, тесно сотрудничая с воинами других сект. Людьми, которые возглавили преследование из секты Цинчен, были Мучжон Джин и его ученик Цинмин. Если Мучжон Джин был мастером боевых искусств номер один в секте Цинчен, то Цинмин обладал непревзойденной силой среди своих соучеников. Хотя он не был так известен из-за своего блестящего таланта, его навыки боевых искусств были в тройке лучших его великих учеников. У Цинмина был еще один талант помимо боевых искусств, а именно то, что он был хорош в охоте. До вступления в секту Цинчен он жил со своим отцом, который был охотником. С того момента, как он начал ходить, он ходил с отцом, поэтому он унаследовал отцовские таланты. Знание природы зверя, навыки выслеживания и охоты были на уровне, с которым не могли сравниться даже охотники. Благодаря своему таланту он рано привлек внимание Мучжон Джина и стал его учеником. Зная талант Цинмина, Мучжон Джин отправился преследовать Пёволь во главе с ним. Изучив следы, оставленные на полу, Цинмин открыл рот. Он отличный парень. Он смелый и бесстрашен в том, что касается предмета преследования. Если бы это было не так, он бы не осмелился убить Вугунсона. Вы можете выследить его, конечно. Цинмин ответил уверенным голосом. Прошло более 10 лет с тех пор, как он отказался от охоты, но его мастерство все еще было там. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что не сможет его отследить, он был скорее взволнован охотой после долгого времени. Теперь, когда Вугунсон умер, это прекрасная возможность. Цинмин был очень амбициозен, однако ему было трудно выразить свои амбиции, поскольку позиция Угунсона или его старшего брата Циньёбана была очень сильна. В частности, Вугунсон был моложе его, и старейшины любили его за его превосходный талант. Циньёбан, его старший брат, получил полную поддержку учеников за свои выдающиеся боевые искусства и мягкий характер. Поскольку эти двое пользовались любовью и вниманием всей секты Цинчен, у него не было возможности вмешаться. Так что Цин Мин в какой-то степени отказался от этого, но вдруг представилась возможность. Цин Мин не хотел упускать внезапно представившуюся возможность. «Пойдем, мы должны поймать его, чтобы поднять дух секты». «Да». Цин Мин взял на себя инициативу и побежал. Он выследил Пё Воля, вспомнив свои воспоминания об охоте с отцом. Там, где прошел Пё Воль, остались следы. Пё Воль предпочел по возможности выйти из укрытия, что он и сделал. Однако выбраться из неотвратимой сети, бесследно раскинувшейся, как паутина, по всей провинции Сычуань, было практически невозможно. Пё Воль провел несколько боев, использовал свою смекалку и сбежал, но каждый раз оставлял след. Цин Мин нашел призрак, похожий на следы, оставленные Пё Волем. Он обернулся здесь. Куда он пойдет после того, как придет сюда? Он окажется в Данбе. Если вы пойдете дальше на запад от Данпы, вы найдете высокогорье. Он умный парень. Другие ребята погибли, пытаясь сбежать из Сычуани, но он делает противоположные попытки сбежать, углубившись в Сычуань. Хаем, если его пункт назначения действительно в горной местности, нам придется поймать его до того, как он туда доберется. Горы там слишком крутые и глубоки, и если он решил спрятаться, мы никогда не сможем его найти. Мучжон Джин кивнул в ответ на озабоченность Цинмина. Сычуаньская земля была в основном бассейном. Обширная равнина, которая дает достаточно зерна, чтобы накормить сотни миллионов людей, была защищена горами, достаточно высокими, чтобы доставать до неба, как ширма. Среди них высокогорье на западе славилось своими изрезанными и густыми горами. Даже средь бела дня было так же темно, как ночью, и он был известен тем, что впервые посетившие его терялись и бродили целыми днями, в конце концов умирая от голода. Мучжон Джин отдал приказ другому ученику: «Сделайте объявление сектам, которые составили неизбежную сеть. Поскольку его пункт назначения – Западное Нагорье, скажите им, чтобы они сосредоточили и полностью подготовили свои силы там, особенно для сект в этом направлении». «Понял, я им это скажу», – ответив, ученик опустил большую коробку, которую нес на спине. Внутри ящика находились десятки хорошо обученных почтовых голубей. Ученик взял некоторые из них из коробки, а затем выбросил их. Почтовые голуби разлетелись в разные стороны с письмом, содержащим приказы Мучжон Джина, на ногах. Пришло время воинам секты Цинчен снова начать движение после короткого отдыха. Внезапно в небе появился красный ястреб. Красный ястреб некоторое время завис в небе, затем стремительно спустился и приземлился на руку ученику, который выпустил почтовых голубей. Ученик поспешно доставил письмо, привязанное к лодыжке почтового голубя, Мучжон Джину. «Это письмо из секты Эмы». Мучжон Джин поспешно прочитал письмо. «Мастер, почему Эмы отправила письмо? Они говорят, что тоже хотят участвовать». «Эмы, каковы их намерения?» Цин Мин нахмурился. Его восприятие секты Эмы было нехорошим. Мучжон Джин скомкал письмо и сказал: «Неважно, каковы их намерения. Важно то, что количество карт, которые мы можем использовать, увеличилось. Мы обязательно поймаем убийцу, и вскоре он вкусит адскую боль». Глава 31. Весь мир был окрашен золотом. Рисовые поля перед сбором урожая колыхались, как волны на ветру, и фермеры счастливо улыбались. Их лица были загорелы от интенсивного солнечного света, и все их тело безостановочно потело, но, тем не менее, они были счастливы. Теперь жатва близка. Конец трудного пути, продолжавшегося с весны, близок. Вот почему рабочие колхозники заливались смехом. Они не заметили, что кто-то ворует одежду, которую они оставили на дороге. Это был Пё Воль, который спокойно шел, переодевшись в фермерскую одежду. Он повесил свой серп на пояс и ходил, как настоящий фермер. Поэтому даже крестьянам это совсем не показалось странным, когда они его увидели. Пё Воль вел себя как настоящий фермер. Он тщательно имитировал поведение фермеров, даже их мимику. Чтобы выжить в темноте, Пё Воль научился подражать другим. Именно Сэ Гёксон научил его искусству подражания. Итак, Гёксон был из художественной труппы, которая ставила разные пьесы. Он был особенно хорош в изменении своего лица в одно мгновение. Он сказал, что зрители не могут погрузиться в разнообразную драму, просто изменив свое лицо. Зрители могут только глубоко сочувствовать, когда они ведут себя как объект с полностью измененным лицом, и ключ в том, чтобы думать с точки зрения владельца лица. Пё Воль должен был основательно подумать и действовать в положении обладателя лица. Подражание было отправной точкой. Это должно было быть предметом тщательного подражания. Поэтому Гёксон сказал это мимоходом, но его слова глубоко врезались в память Пёволя. После этого у Пёволь появилась привычка наблюдать за действиями других и подражать им. Его истинная ценность была продемонстрирована сейчас. Даже сейчас воины были в бешенстве, пытаясь искать его повсюду, но сам Пёволь шел с расслабленным умом, как фермер. Пёволь смотрел на золотые поля с сердечной улыбкой, как настоящий фермер. Он был действительно поражен великолепным зрелищем, которое он видел раньше. В детстве у него был довольно большой опыт бродить по реке в одиночку, но он никогда не видел таких захватывающих пейзажей. Пёволь подумал, что сцена перед ним прекрасна. Он сам хотел стать фермером и жить такой мирной жизнью. Но он лучше всех знал, насколько напрасными были его желания. По пути сюда Пёволю на руках была кровь многих людей. В большинстве случаев они были теми, кто нападал первым, но в некоторых случаях Пёволь был первым, кто подкрадывался и убивал их. Пока их кровь на его руках, мирной жизни ему не дадут. Пёволь покачал головой и отбросил свои мысли. Он просто притворялся фермером, но был слишком поглощен этим. Пёволь шел торопливо, потому что он хотел выйти из этой ситуации. Это было, когда он достиг конца фермерской дороги. Это сообщение от секты Цинчен, что убийца движется на запад. Все заблокируйте дорогу здесь. Появилась группа воинов и заблокировала все сельскохозяйственные дороги, ведущие от рисовых полей. Выражение лица Пёволя стало жестче. Это было не просто потому, что они преградили им путь, а из-за того, что кто-то из секты Цинчен точно уловил его путь и дал указания. «Я должен выбраться отсюда по крайней мере через час. Если бы они перекрыли это место, остальные дороги тоже были бы под охраной солдат. Он должен был выйти, когда охрана все еще была ослаблена». Пёволь подошел к воинам, блокировавшим дорогу через ферму, с самым небрежным видом. «Останавливаться. Хаэм?» Пёволь испуганно посмотрел на солдат. Он выглядел как настоящий фермер. «Мы разыскиваем преступника, совершившего тяжкий грех. Сию же минуту объяви свою личность. Меня зовут Инчхаль, я живу в той деревне. Я сегодня иду домой с фермы. Еще так рано, ты хочешь сказать, что уже закончил заниматься сельским хозяйством?» «Да, все сорняки вырублены, так что на сегодня все готово». Солдаты, увидевшие испуганный вид Пёволя, произвели удручающее впечатление. Какими бы бесстрашными они ни были в мире, они не могли обращаться с невинными гражданскими лицами по своему желанию. Для них Пёволь выглядел настоящим фермером. Пёволь натерся грязью по всему телу и изменил свое лицо на противоположное. Его внешний вид был похож на любого другого сельского жителя. Гу Йонсен, предводитель воинов, внимательно посмотрел на Пёволя. Гу Йонсен был из секты Мэй и пользовался благосклонностью Гу Хвасаты, настоятельницы девяти бедствий, из-за его превосходных боевых искусств и наблюдательности. «Что нам следует сделать?» Солдаты под его командованием ждали указаний Гу Йонсена. «Пусть он пройдет». По команде Гу Йонсена солдаты проложили путь. Это было, когда Пёволь почти прошел мимо них. На мгновение, внезапно Гу Йонсен остановил Пёволь. «Почему? Почему серп того, кто вернулся с покоса сорняков, такой чистый? Если ты рубишь сорняки, то на серпе должны быть какие-то следы». Глаза Пёволя на мгновение дрогнули. Он не ожидал, что Гу Йонсен сможет заметить такую маленькую деталь. Гу Йонсен не пропустил реакцию Пёволя. «Вы, должно быть, тот убийца, о котором говорила настоятельница девяти бедствий. Атакуйте его». По команде Гу Йонсена солдаты, охранявшие дорогу, бросились к Пёволю.